Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, что волнует практически всех. Мы будем говорить о лечении острых респираторных заболеваний. Удивительно, но лечение этих болезней вовсе не начинается с каких-либо таблеток. Сначала, до всех таблеток, надо ответить на самый главный вопрос – чем дышать? Вот об этом мы и будем сегодня говорить. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Вы сегодня, как всегда, прекрасны. Как вы лично относитесь к теме ОРЗ? Насколько она коснулась вас и вашу семью? Ну, я вообще не помню, как она меня коснулась. А вот сынок, он немножко сопел, когда был маленьким. Кстати, вы помните песенку «Носики, курносики сопят»? Да. Кстати, носики, ребят, носики не должны сопеть. Носики сопят тогда, когда в носиках накапливается густая слизь. Доктор, деткам вообще им свойственно сопеть, особенно во сне. Вот почему это? Это не деткам свойственно сопеть. Это взрослым свойственно засовывать детей в плохо проветриваемые, сухие и теплые помещения. После этого дети начинают сопеть носиками. Ну а дети сопят как раз потому, что у них очень узкие, в сравнении со взрослыми, дыхательные пути. Больше возможность накапливаться слизи. Тем не менее, мы ведь с вами начали говорить об ОРЗ. Может, давайте послушаем, что думают об этом наши эксперты. Давайте посмотрим. Да. Острореспираторное заболевание, когда детки болеют гриппом. Это когда заболевают очень сильно и остро. Холодный воздух дышит, и я кашлял. Я так кашлял. У меня был лоб горячий, у меня был кашель. Кто-то болел очень сильно и походил ко мне в гости. И заморозил меня. Когда ребеночек заболел, надо дышать свежим воздухом. Мама мне говорит, подыши свежим воздухом. Я выхожу на улицу и со свежим воздухом. Недолго. У мамы есть такая шепелка. Я елочка. Там есть такая смешная кнопочка. Она вот так нажимается, и там такая смешная крышечка, такая маленькая и такая смешная. Я, когда жарко, батареи включены, я их всегда вот так вижу, что они открытые. Я вот так возьму и закрою. Ну, у нас всегда как там, какая нам подходит. Жарко-теплая. Жарко-холодная. Такая тепленькая, хорошая такая. 50 градусов. У нас до 100 все идет. У нас до 100 температур. 50 градусов температура. Ужас. 20 градусов тепла – это много. А 20 градусов мороза – это очень холодно. У нас есть такой градусник. Только в бедном доме может не быть термометра. Да, только в бедном доме. Итак, есть проблема – острые респираторные заболевания. В 99% случаев острые респираторные заболевания вызываются вирусами, и речь идет о острых респираторных вирусных инфекциях. Почему они называются респираторными? Потому что поражают прежде всего дыхательные пути. Что оказывает максимальное влияние именно на дыхательные пути? Максимальное влияние оказывает то, чем мы дышим. Поэтому, когда мы говорим о том, как лечить ОРЗ, любое ОРЗ, мы прежде всего должны ответить на вопрос, чем должен дышать ребенок больной острой респираторной инфекцией. Кстати, об этом мы достаточно много и часто говорим во время приема. Да, у вас была на приеме Даша Малахова. Она была со своим сыном Матюшем и мужем. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Это мама Даша Малахова. Она телеведущая и актриса. А это папа Чаба Бакаш. Его так зовут, потому что он венгр. А вообще-то он продюсер. А это их сыночек Матяш. Ему 4 годика. Матяш умеет варить компоты, лепить пельмени и делать вкусные блинчики. Это хорошо. Но он часто болеет ОРЗ, и это плохо. Кажется, пора навестить доктора Комаровского. Вперед! А если для здорового ребенка 40-60% это очень надо и очень хорошо, то для больного, особенно больного любой респираторной вирусной инфекции, это просто жизненно важно. Поэтому всегда надо стремиться к тому, что если у ребенка респираторная вирусная инфекция, любая, то ему нужна влажность от 50 до 70%. Но беда-то в том, что влажность приходится, именно низкая влажность, приходится как раз на сезон ОРЗ. А как мы знаем... Какая влажность? Так, или какая температура должна быть? Ну, как раз температура зависит, наверное. Да, зависимость есть, есть, но она не так очевидна, как кажется. Сейчас я вам просто проиллюстрирую. Ну, начнем с того, что ребенок при больной ни в коем случае не должен мерзнуть. Это понятно. Он должен быть одет достаточно тепло. Тем не менее, оптимальные параметры воздуха должны быть около 20 градусов. Но уж не выше 22. Кстати, вот вы сказали такую фразу. У нашего ребенка часто бывает там высокая температура. Да? Обратите внимание, какой бы температуры воздух мы не вдохнули, воздух, который мы выдыхаем, имеет температуру тела. То есть вот представьте себе, у вас температура 39 градусов. Здесь воздух 20 градусов. Мы вдохнули 20, выдохнули 39. То есть мы потеряли определенное количество тепла. А если воздух 26, мы вдохнули 26, выдохнули 39. Да. То есть мы потеряли намного меньше тепла. Да. То есть очень часто ситуация складывается такая, что если у вас 39... то достаточно просто снизить температуру в помещении, и у вас нет никакой болячки на 39, понимаете? То есть если у ребенка высокая температура, а вы его тепло одели, но понизили, понятия не имею, если честно. Давление, наверное, мерить, да? Ох ты, елки, а это же какой-то мой прибор. А, это вот так вот. Это вы так начинали, как да, наверное? Деда делала, да, ты видел, так, как бы. Откуда это взялось? Это у меня... Вот это, по-моему, это ваши инструменты. Наши инструменты. У меня есть тоже инструменты. Ну, давай это пока будут твои, хорошо? Давай это будут твои. Да. Вот заодно... А давай вы... Давай, бери, хватай. Укол? Да, укол. Я не лечу уколами, учти. Мы уколами не лечим. Чуть-чуть. А это что? Это страшный молоток. Это молоток. Постучи. Это можно вот здесь папе ударить. Хорошо. Главное, локализуй четко, где можно ударить, а где нельзя. Вот. Отлично. Так вот, а вот что касается влажности воздуха, которая намного на самом деле актуальнее, вот тут мрак. Мрак. Вообще, несмотря на то, никто не знает. Никто понятия не имеет, насколько это важно в стране, где ненормальная влажность полгода. Моя мама делала такую штуку, вот не знаю, насколько это правильно и актуально. Она в советские времена ставила кастрюлю на огонь, туда бросала эвкалипт, который где-то находила сухой, и просто варила, варила, варила, и у нас вот это вот в доме, ну, влажность варилась. Таким способом повысить можно. Ага. Другой вопрос, какая будет температура? Обычно, когда что-то постоянно в комнате варится, да. Вы просто делаете, ну, парную. Это не очень хорошо. Это не выход. Да, мы нарушаем отдачу тепла, мы можем спровоцировать высокую температуру тела таким образом. А вот сделать как, чтобы было и 20, и в то же время было не сухо, вот это вопрос. Первое, контроль. То есть есть два способа. Контроль. То есть мы должны контролировать влажность. Влажность контролируется с помощью прибора, который называется гигрометр. И где их можно купить? Самый надежный способ. Надежный способ купить гигрометр. Это пойти в любой зоомагазин. Чудесно. Потому что если вдруг он захочет завести жабу, то без гигрометра ему никак. А ребенка можно. А ребенка можно. А вот теперь я задаю вам задачу. У вас у обоих, я надеюсь, есть уже среднее образование? Ну да, только чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот теперь задачка для любителей физики. Или не физики. В комнате. 25 градусов. И влажность... 20%. На улице 0 градусов и влажность 100%. Что будет с влажностью в комнате, если мы откроем окно? Ну, повысится. Ну да, повысится. Только нам надо снизить температуру, нет? Двойка тебе, повысится. Двойка тебе. Ага. Чего? Способность воды растворяться в воздухе зависит от температуры воздуха. Ну вот. В воздухе с температурой 0 градусов Воды нет, практически нет. Нет. Ее капелюшечка. Но влажность 100%. Видишь, как он наступил. Но когда влажный, холодный воздух заходит в комнату и нагревается, то он фактически высушивает воздух в помещении. То есть, если у нас жарко, и мы открыли форточку, мы не увлажним комнату никогда. Поэтому температуру снижать, то есть надо ли проветривать помещение? Надо. Надо, да. Открыть, проветрить, но после этого закрыть. А температура должна поддерживаться нужная не открытой форточкой, а правильно нагретой батареей, радиатором отопления. У меня тогда еще один вопрос, который связан с нашими теплыми полами. Я думаю, что у многих сейчас есть... Это один из самых эффективных способов высушивать воздух вот, помещения. Вот. Хотя на самом деле... Мне, как врачу, мне, в общем-то, все равно, включены у вас полы или не включены, открыта форточка или нет. Я хочу, чтобы у вас была влажность от 40 до 70%. Ну, да. Как вы этого добьетесь? А как, да, когда, когда помимо добиться? Этого, помимо главное, закрыть все-таки батарею, чтобы мы не топили лишнее. Раз. Второе, все-таки подумать о том, что есть такой бытовой прибор, который называется бытовой увлажнитель воздуха. Угу. Но если вы включили увлажнитель и открыли форточку, вы увлажняете воздух на улице. Голубям. То есть вы ничего изменить реально не можете. А все, что вам надо, сделать, чтобы он пришел со своими соплями и лег спать в теплой пижамке, в носочках, под теплым одеялом, но в комнате, где 18 градусов и влажность от 50 до 70%. И тогда, если он сможет сохранить носовое дыхание, то шансов на то, что болезнь закончится за 5 дней, у вас очень много. И никакой доктор, никакой таблеткой вам помочь не может. Да. Потому что папа эту задачу должен решить. Он должен знать метод. Если у вас часто болеют дети, если у вас нет на батареях регуляторов, что совершенно типично для нашей страны, то вам надо подумать потом, как дать денежки сантехнику, а не как дать денежку аптекарю. Это важно. Потому что, может быть, сейчас для нашей страны нормальные сантехники намного актуальнее аптекарей. Потому что экономия на одних, мы кормим других. Евгений Олегович, можно вопрос? Конечно. А вот можно увлажнить воздух в комнате вот брызгалкой вот такой вот? Можно, но добиться нужной влажности очень сложно. Ну хотя бы почему? Вот я знаю по собственному опыту, вот, например, у нас с вами, вот здесь сейчас стоят два прибора, да? Вот это называется ультразвуковой увлажнитель воздуха бытовой. Из него идет такой, как туман, холодный пар. Это называется паровой увлажнитель воздуха. Из него идет теплый пар. Они увлажняют. В этом даже есть встроенный гигрометр, он показывает, какая влажность. Они бывают, как правило, разные по мощности, рассчитаны на определенный объем помещения. И вот в среднестатистическом панельном доме в комнате объемом порядка 15 квадратных метров вот такой увлажнитель для того, чтобы поддерживать нормальную температуру, отдает в сутки 3-4 литра воды. 3-4 литра, не меньше. Поэтому я представляю себе, вот сколько вы будете ходить с вот этой пшикалкой, то есть тогда вам надо просто понять, что у вас никаких других заданий в доме нету. Вы ходите с этой пшикалкой. Просто эти пшикалки, об этих пшикалках, когда мама задумывается, это уже хорошо. Но у нас о пшикалках люди задумываются в двух ситуациях. Вот есть две классических ситуации, когда мамы думают о увлажнении воздуха. Первое, это когда мы решили завести в доме летний сад. И второе, когда мы положили дорогой паркет. Вот это две классические ситуации, когда влажность воздуха актуальна. Рождение детей к ним не относится, к этим ситуациям, что очень больно на самом деле. Понятно. Продолжим в качестве иллюстрации того, о чем мы говорили. Слово гигрометр. Гигрометр. Вот они действительно бывают разные. Они могут быть встроены в увлажнитель. Но это не самый удобный вариант, потому что фактически прибор измеряет влажность рядом с источником влажности, что не совсем правильно, да? Есть вот такая не очень симпатичная на вид штука, ну это вот настоящий гигрометр, который продается обычно в магазинах измерительной техники. Но это некрасиво, как вы видите, ну не очень у него уж вид такой, да? А вот такие вот электронные часы, которые показывают время, температуру, влажность, которые по большому счету и недороги, они могут продаваться практически в любом магазине, где продаются часы, вы там можете их купить. То есть это на самом деле не проблема измерить влажность. И, кстати, вот здесь, Вот сейчас у нас достаточно тепло, много источников света. И неудивительно, что здесь у нас сейчас влажность 27%. Кстати, вот интересная иллюстрация. Этот прибор показывает 23%. А вот прибор, который здесь, показывает почти 30%. То есть, ну, он рядом с источником влаги. То есть, тут есть свои нюансы. Но плюс-минус 5 здесь не принципиально. Важно, чтобы мы все знали, как должно быть. То есть при вирусной инфекции главная задача, это важнее всех лекарств. И это способ обойтись без лекарств. Это воздух с температурой 18, максимум 20 градусов и влажностью воздуха от 50 до 70%. Добьетесь вы этого, вирусная инфекция пройдет быстро и легко. Не добьетесь, будете ходить в аптеки. Вопросы. Давайте. Добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, какой лучше выбрать увлажнитель? С холодным паром, горячим или ионизатором? Если увлажнитель находится в месте, недоступном для ребенка, то это не принципиально, как вы понимаете. Если, то есть будет он холодный или горячий. Если он находится в таком положении, детеныш маленький, может полезть туда, да, в конце концов, то горячий пар – это опасно. То есть тут безопасность всегда на первом месте. Тема ионизации вообще не имеет никакого отношения к рассматриваемой проблеме. Можно обсуждать ее плюсы и минусы, но на течение вирусной инфекции ионизация воздуха никакого влияния не оказывает. А вот что может оказывать влияние, это увлажнитель с функцией очистки. Естественно, если в воздухе будет меньше пыли, то дышать таким воздухом намного легче. Скажите, пожалуйста, а если нет возможности купить увлажнитель воздуха, можно ли поставить у постели больного ребенка банку с водой? Поставить банку можно, конечно. Можно даже тазик поставить. Шансов, что из этого тазика испарится 3-4 литра воды за день, в общем-то, немного. Я хотел бы все-таки обратить внимание, что я не имею никакого отношения к производителям увлажнителей сразу. Я фиксирую на это внимание. Во-первых, каждая женщина в этой стране получает денежку в связи с рождением ребенка. И считают, что за эти денежки надо обязательно купить обогреватель. Увлажнитель, да? Спасибо. Все, что воздух греет, все, что воздух греет, воздух сушит. А самое удивительное, что все, что воздух охлаждает, кондиционеры, тоже воздух сушит. Как только мы пытаемся вообще что-то с воздухом сделать, мы приводим к тому, что у нас низкая влажность. Поэтому низкая влажность – это одна из глобальных проблем цивилизации. Это та проблема, которая определяет сплошь и рядом частую детскую заболеваемость. И именно низкая влажность в детских садах и школах в отопительный сезон приводит к тому, что дети так часто болеют с началом посещения детских учреждений. Да-да. Есть еще один метод увлажнять воздух, это аквариумы в квартире. Да, это замечательно, эстетично, вода в аквариуме 25 градусов, вода испаряется по 3 литра в день запросто. Согласен, согласен. И у меня вопрос еще, подтвердите правильность или неправильность метода, когда у ребенка уже третий день сопли немножечко загустевают, это естественный процесс, много раз в день принимать ванну. Не такую, как мы всегда, 30 градусов принимаем, чуть теплее, тогда вот сопельки там разжижаются. Знаете, фактически залезть в ванну, это какое-то время подышать воздухом с влажностью 100%, фактически, да? То есть добиться увлажнения дыхательных путей намного проще регулярным капанием в нос солевых растворов. Это более физиологично, поскольку я считаю, что нормальное животное и человек в том числе, будучи больными, не испытывают особого удовольствия от ванн 3 раза в день. Но если ваш ребенок настолько тяжело болен, что готов прыгать и скакать в ванне, так ради бога купайтесь. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то принципиальная разница между увлажненностью и сыростью? Потому что в квартире бывает очень часто сыро. Высокая влажность нежелательна. Хотя бы потому, что высокая влажность провоцирует размножение плесневых грибков, которые часто являются источниками аллергии и так далее. Поэтому никто не призывает иметь влажность выше 70%. Хотя в нашей стране, находящейся в умеренно континентальном климате, в летнее время влажность обычно от 70 и выше. И ничего страшного ни с кем не происходит. Но если в помещении постоянно высокая влажность, это нежелательно. Поэтому я и призываю вас измерять влажность не на ощупь, не потому, появилась на стенке плесень или нет, а цивилизованно. Ведь в конце концов никто не говорит, кажется, здесь температура 20 градусов. Все смотрят на термометр, да? Поэтому точно так же надо ориентироваться. Мы говорим параметры влажности, и никто вас в сырость не загоняет. 50-70, это нормально. Здравствуйте, Евгений Олегович. У нашей любимой бабушки, к сожалению, бронхиальная астма. И ей противопоказан влажный воздух. И когда она узнала, что мы купили увлажнитель, она очень сильно испугалась, грубо говоря. Поэтому такой вопрос. Теоретически есть дети, которым противопоказано увлажнение? Никто не заставляет вашу бабушку жить в сырости. Объясните бабушке, что сухость воздуха астматикам противопоказана не меньше, чем сырость. И вы купили увлажнитель не для того, чтобы издеваться над несчастной бабушкой, а для того, чтобы ваша бабушка дышала нормальным воздухом. Нормальным. Скажите, пожалуйста, все лето ваша бабушка дышит воздухом с влажностью выше 60%. Выше 60%. Вы куда бабушку деваетесь летом? Куда? Никуда. Она здесь живет? Нет, где она живет? В Гурзуфе. К влажности. Ездит там, где влажность выше, да? Ну, то есть, еще раз говорю, если ваша бабушка, почему ваша бабушка не убегает из Гурзуфа к нам? Ну, тут куча противоречий. Еще раз подвяжу итог. Бабушки, у которых есть астма, и дедушки, и дети должны дышать воздухом нормальным. Нормальная влажность от 40 до 60%. Сырость не надо, но нормальную сделайте, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений Олегович. Такой маленький нюансик. Когда я набираю в увлажнитель воду из-под крана, потом образуется такая мелкая-мелкая пыль, которая мне угробила два дисковода в компьютере. Сейчас я воду кипячу. Это очень важный нюанс. Когда мы набираем воду, любую воду, в любой воде, не кипяченой, есть соли кальция, которые, естественно, оказываются в воздухе, потом оседают в виде тонкой пленочки на мебели, на компьютерах, и что очень не эстетично и вам даже что-то испортило. Поэтому в увлажнитель надо наливать либо дистиллированную воду, либо, что самое простое, воду, которую вы предварительно вскипятите и отстоите. А из фильтра? Ну, фильтр, не всякий фильтр убирает кальций из воды. Вот у нас есть дома небулайзер. Как часто можно пользоваться этим ингалятором? Как часто в день? Сколько раз? И какое лучше заливать? Или же минеральную воду, или же лучше травы? И при каких? Кашель у нас? Или же это при ангине можно? Суть слова небулайзер. Это прибор, который создает аэрозоль с очень-очень мелкими частичками. С очень-очень мелкими. Для чего? Чем частичка аэрозоля мельче, тем глубже она попадает в дыхательные пути. То есть, когда лечат сопли или горло, частицы аэрозоля должны быть крупные, чтобы осесть в верхних дыхательных путях. Понятно? Когда лечат тяжелые болезни легких, астмы, например, хронические пневмонии, туберкулез, понятно? То тогда нужны устройства, которые создают очень-очень мелкие частички. И тогда с помощью этих устройств можно вводить препараты не уколами в попу, а ингаляционные. И они будут действовать в легких. Таким образом, небулайзер – это устройство для лечения тяжелых воспалительных заболеваний легких, которые к лечению острой респираторной вирусной инфекции в принципе не имеют никакого отношения. Но об этом, как правило, не говорят производители небулайзеров. Понятно? И вы оказались жертвой неинформированности. Поэтому главное по небулайзеру... Где ваш детеныш? Покажите на него пальцем. Детеныш ваш где? Вот. Вот, судя по тому, что я вижу, ваш детеныш, к слову, небулайзер не имеет никакого отношения. Ваш детеныш светлокожий блондин. Понятно? Блондины – это люди генетически северные. Понятно? То есть светлокожий блондин не может жить в сухом и теплом воздухе. Поэтому главное, что вам надо, найти человека, который поменяет вам небулайзер на увлажнитель. Подводим итоги. Итак, мы сегодня фактически начинаем цикл передач, посвященных лечению острых респираторных заболеваний. Лечение острых респираторных заболеваний начинается с ответа на вопрос, чем дышать. И не ответив на этот вопрос, лечить острые респираторные заболевания невозможно. И ответ этот вполне очевиден. Итак, для правильного лечения ОРЗ температура в комнате должна быть не выше 20 градусов, идеально 18, и относительная влажность воздуха от 50 до 70%.